Вы так ладите, завидно прям. А кота-то Казанова прям. Мда, количество свободных девушек прям на глазах тает. Пока не заняты только Саика и Марикова. И, видимо, упускаю я эту коротышку. Так к черту все эти размышления. Сейчас не то время и не то место. Тем временем парень сумел подняться, коротким кивком поблагодарил меня, и с девушкой на буксире рванул в сторону автобуса. Я припустил следом, пытаясь про себя сообразить, стоило ли вообще ради него рисковать, и ответ на этот вопрос, видимо, будет, только если я выживу, и перейду в другой мир. Да и ладно, прям устал, спасатель хренов. Драка непосредственно около автобуса была не слишком напряженной. Проблема была в том, что мертвецы начали окружать нас. Они были еще далеко, но привлеченные звуками драки, они сбегались, или точнее сходились, отовсюду и тем самым могли затруднить выезд со стоянки. Марикова проскользнула в салон, тут же плюхнулась на водительское место. Спасенная группка учеников прошмыгнула внутрь, следом влетел кота, открыв окно на противоположной стороне от входа, он по пояс высунулся в него, крикнул: «Обзор по периметру, прикрытие». «Ну что, вдарим рог в этой дыре? Хватит нести чушь, стреляй!» — крикнула Сая, плюхаясь на соседнее сиденье. «Я таким никогда не управляла», — встревоженно донеслось с водительского. «Тут газ, тут тормозо, а это что за кнопочки? Помогите!» — донеслось от только что покинутой школы. Видимо, воспользовавшись тем, что мы отвлекли на себя внимание, из нее выскользнуло еще несколько человек. Вроде там будет тот самый мудак, из-за которого Рэй покинет автобус, но помимо него еще люди, их придется спасать и этого. Взрыкнул и забухтел двигатель. Такаши взглянул на бегущих. «Кто это?» «Шида, 12А, классрук», — отозвалась Саика, высовываясь в проходе. Краем глаза заметил, как вытянулось лицо Рэй. Хисаши положил ей руку на плечо. Такаши сделал было шаг, чтобы броситься им на помощь. Она рванулась, схватила его за шиворот, рявкнула: «Даже не думай его спасать!» Тут же повернулась ко мне, словно ища поддержки, но с ним бежит по меньшей мере еще пятеро учеников, поэтому я лишь пожал плечами, пытаясь найти выход. Пусть лучше сдохнет. Я пытался прикинуть варианты. Грохнуть его не прокатит, пока точно нет. Мои позиции в коллективе неустойчивые. Полезность я доказал, а вот доверие не завоевал. А без доверия такие вещи, как убийство на ровном месте, творить нельзя. Коллектив может не понять, сука. Вспомни я о нем раньше, и все равно ничего особенного с ним сделать не получается. Я его в лицо-то не узнаю, да имени не помню. Еще немного, и они перекроют дорогу, — нервно прокомментировала Марикова, сжимая руль. Просто давите их, так и не бросившись на выручку, но тем не менее, держа дверь открытой, отозвался Такаши. Если они набьются под колеса, мы вообще никуда не уедем, — хмуро отозвалась Сэя, прижимая к себе сумку. Рэй была в таком бешенстве, что Хисаши, попытавшийся ее успокоить, получил удар по ребрам и затих на сиденье, потирая ушибленный бок. Стрельнуть в него магической ракетой, тем временем размышлял я, — нет, пристрелить тоже нет. Вот ведь сука, откуда только эта падла вылезла на мою голову. И ведь знал я про него, но что толку? Ты еще пожалеешь, что спас его, — тихо прошептала Рэй, глядя почему-то на меня, а не Такаши. С другой стороны, я уже жалел. В оконцовке этот Шида приотстал, я уж было подумал, что он не такая уж и мразь, раз прикрывает отход учеников, но вот несется поотставший парень, почему-то с книжками под мышкой, смертельно любит почитать, видимо, спотыкается и падает в паре шагов от него. Он спокойно смотрит на упавшего, а потом разворачивается и, поправляя пиджачок, быстрым шагом топает к нам, а на отчаянно подвывающего от ужаса парня набросились зомби. Он прошел в салон, уверенный в себе. Казалось, все в салоне заорали: «Педальку в пол!» Но автобус — это не Ламборджини, за 4 секунды с места до сотни не разгоняется. Тем не менее Марикова, хоть и тронулась вроде бы неспешно, водителем оказалась превосходным. Объезжая тех, кого можно объехать, и подминая под колеса тех, кого нельзя, она уверенно разогнала автобус. «Тараньте ворота, Марикова-сенси!» — раздался отчаянный вопль. Автобус ударил в ворота, те, к счастью, оказались хлипкими, даже стекла не побились. Мы вырвались из школы и неслись по улице, куда-то вперед. Марикова, видимо, от нервов, отчаянно давила на газ. Я тем временем встал. Меня наконец заметили прочие выжившие, еще бы единственный иностранец, да еще и после всего, что они пережили. Чувствуя взгляды, я быстро проскользнул к Сае, сидящей рядом с котой, слегка толкнул ее, увидел, как скривилось в возмущении ее лицо. Ну это понятно, От меня сейчас потом и кровью пахнет особенно усиленно. Прости, малышка, искренне извинился я, но похоже сделал только хуже. Она злобно сверкнула на меня глазами из-под очков. Видимо, за малышку я еще отвечу. Но мне нужно кое-что шепнуть коте и тебе. С неохотой она кивнула. Кота же воззрился на меня. Я старюсь, чтобы меня слышали только они. Начал. Кота пистолет не свети перед этим. Как его, Шида, хорошо. Кота порадовал меня, во-первых, тем, что не начал палить из него налево и направо, и тем, что оказался достаточно сообразительным. У меня сегодня проблем не вызвал, а скорее наоборот всячески доказал свою полезность. И еще, ты знаешь кого-нибудь из учеников, которых мы спасли? Нет, не задумываясь даже на секунду, отозвалась она. Половина из них старшеклассники. Понял, и напоследок, держи себя в руках, не спорь с этим мудаком, не дай коте всех перестрелять, но если он что-то выкинет или начнет от вас требовать, пусть берет его на мушку, в этом случае не мешай. Я говорил, быстро, не знаю, сколько времени займет у этого Шиды промывка мозгов у учеников, самое главное, пытаясь дать те инструкции, которые мог. И еще, когда будете покидать автобус, выведи тех учеников, которых возможно. Когда она смотрела на меня прицельно, ее взгляд был серьезен и сосредоточен. Рэй выскочит из автобуса, после мы на время разделимся, постарайся не убиться, и сохранить кого сможешь. Поняла, всех, кто был в учительской, так, Саика, Марикова, Кота, ты, возможно, Хисаши, перечислил я, на секунду смешался, рассказывать о его спасении я не собирался, точно не сейчас, исправился, если он не выйдет следом за Рэй, место встречи Такаши предложит. Поняла, ты что-то скрываешь, или ты можешь видеть будущее? Нет, не могу, просто нет времени рассказать и разложить все по полочкам. Может, лучше тогда не разделяться? Если получится, то да, но если что, мне не разорваться. Ладно, я поняла, и теперь, может, отодвинешься. От вас обоих воняет. Сварливо напала она. Ладно, пусть избавляется от стресса, как умеет. Да, извини, я выскользнул в проход, как столкнулся с Шида, который подошел к Саика. Спасибо, что помогли. Бусуджима, это ты здесь главное? Нет, у нас в группе все вносят свой вклад, благодаря этому и выжили. Ну так нельзя, для того, чтобы выжить, лидер необходим, для того, чтобы поддерживать порядок. Он стрельнул глазами, оценивая эффект от своих слов. Саика, даже не взглянув на него, небольшой тряпицей водила по своему деревянному, но мечу, счищая кровь. Он увидел мой взгляд, слегка усмехнулся и ушел в конец салона, подсев к белобрысому парню и сразу начал дуть ему в уши. Я же подошел к девушке. Саика, ты знаешь кого-нибудь из учеников, которых мы спасли? Магуми Тайти, не оглядываясь, отозвалась она. И все, да, что ты хочешь? Шида их уже вербует. Я задумался, правильно ли подбираю слова, впрочем, неважно. Уведи ее к себе, не дай ей присоединиться к его компании, если у нее есть там подруга, скажи, чтобы они пересели к тебе. Почему? Он их погубит, честно ответил я. Сделаю. Она подняла на меня свои бездонные синие глаза, чуть не утонул. И еще, когда мы разделимся, двигайся с группой из учительской, они в приоритете, и попытайся утащить у этого придурка ту девчонку. Ты уверен, что мы разделимся? Она сказала это как комментарий, а не вопрос. Прости, не знаю, сколько у нас времени, объясню все позже, разве что прислушивайся к Сэе. Поняла, спасибо. Я снова встал и переместился к Марикове, давая ей те же инструкции. Она молча слушала, кивала, не задавая вопросов, потом ответила только. Хорошо, все ее внимание было сосредоточено на дороге. Шида меня пугает. Смотрите, город. Город горит. Раздалось из заднего ряда. Мы вынырнули из туннеля на вершину холма, ненадолго задержавшись на ней. Черные столбы дыма тянулись ввысь. Потом автобус помчался вниз, и все скрылось за деревьями и зданиями. Бросил взгляд на Рэй. Она была зла, но не настолько, чтобы психануть и покинуть автобус. Может, из-за моего вмешательства что-то изменилось. Ага, как же. Реальность тут же ткнула меня в себя же. Парень, что сидел в конце салона, в хорошей физической форме, милированный, встал и вышел на середину автобуса. Уцепился за сиденье с обеих сторон прохода и выдал. Я чё-то не понял, с какого мы должны делать, что вы сами себе напридумывали. Интересно, он это своими словами пересказывает мысли Шида, или тот ему просто направление подсказал. Я задумчиво смотрел за ним. Может, нам вообще в другую сторону ехать надо, или может лучше остановиться и выбрать безопасное место и там заныкаться. И вправду, внезапно поддержал его имоподобный мальчик. Несемся на такой скорости. Стоит притормозить. Для Мариковой это, видимо, стало последней каплей. Она резко выжала тормоз, завизжали на асфальте покрышки, нас резко мотнуло взад-вперед. Выбравшись в проход, она раздраженно развернулась, я с удивлением смотрел на гнев этой, в принципе, очень миролюбивой красотки. А ну все тихо, невозможно вести эту штуку, когда вы так орете. А, чего, растерялся белобрысый, у тебя какие-то проблемы, спросила Саика, откидываясь назад, меч она зажала между коленей. Парниша посмотрел на нее, слишком грозная, обвел взглядом нас и остановил его на Такаши, а потом резко перевел на меня, ткнул пальцем и заявил: «Это он во всем виноват, а?» – удивился я. «Ты, Гайдзин, рожа у тебя противная, и ты меня выбесил, к нашим девушкам подкатываешь, и вообще бесишь, когда это я уже спалиться успел?» – мысленно фыркнул я. «А что у тебя к кому-то из них чувства?» – подкалываю его, делая вид, что не понимаю, что именно он пытается сделать, а именно, спровоцировать драку. «Ах ты, козел!» – возмутился он, бросаясь ко мне. Услышал, как цыкнул кота и увидел, как Сэя сдерживает его порыв. Я качнулся назад, но тут снова выступила Рэй, резко вскочив она коротким тычком, обратным концом своего копья, приложила его в живот. «Да, что не так-то?» – мысленно возмутился я. «Уж себя-то я могу защитить, наверное». Задохнувшись от удара, парень повалился на пол. Захлебываясь от недостатка воздуха, он тихо скулил лежа в проходе. Послышались хлопки. Шида, встав, шел к нам, хлопая в ладоши. «Ух, даже иностранец с вами в команде. А Миемота? Вот только так, мы друг друга перебьем, даже не дождавшись спасения». Он приблизился к стоящей впереди меня Рей, наклонился к ее лицу. «И вот мы возвращаемся к разговору о лидере. Вы все еще не согласны? То есть лидером ты видишь себя?» «Да», — хмуро съязвила Сэя. «Ну а кто еще, Такаги? Я учитель, вы мои ученики, а значит, у меня есть и знания, и опыт. Если я буду вашим лидером, вы увеличите свои шансы на выживание». Приблизив свое лицо к ней, заявил он, заставив ее поежиться, он гордо выпрямился. «Ребята, вы за?» Я хмуро наблюдал, как переглядывается большая часть учеников, некоторые парни и девчонки начали хлопать. Но тут удивила Саика, вскочившая была невысокая девушка с тугой черной косой, оказалась ловко подхвачена под локоток и усажена рядом. Тем не менее хлопала и поддерживала его большая часть пассажиров. Правда, к моему некоторому удивлению, парень, которого я спас, и его девушка сидели тихо и смотрели за мной и Рей. Поняв, что сейчас все внимание на Шида, я тут же наклонился и шепнул про них Сэе. «А с народом не поспоришь, тем временем», — вещал он, — «раз меня поддерживает большинство, то лидером буду я». Рэй резко развернулась, в ее глазах была такая ненависть, отчаяние и презрение, что будь они направлены на меня, впору было бы искать себе оправдание на виселице. Она проскочила мимо меня, вылетев из автобуса, ее плечи ощутимо дрожали. «Интересно». Хисаши вылетел за ней следом. Такаши выглянул, сказал неуверенно: «Рэй, я с этим уродом никуда не поеду». Она сумела подавить слезы, но ярость нет, от злости губы побелели, как и костяшки пальцев, сжатые в кулаки. «Ну, видимо, дальше мы поедим без нее», — выдал он. «Будем уважать ее решение». «Рот закрой», — психанул Такаши и тоже выскочил наружу. «Видимо, пора, Камура», — встревоженно вскрикнула Сэя. «Внимательнее, Сэя», — коротко бросил я, выходя наружу. «Давайте хоть до города доедим», — пытался тем временем убедить ее Такаши. «Я же сказала, ты еще пожалеешь», — повернувшись ко мне, заявила Рэй. Парни слегка удивленно на меня покосились. Я, не удержавшись, подколол. «И сама же меня решила наказать?» Рэй возмущенно открыла рот, слегка вспыхнула. Послышался рев двигателя, тяжелый автобус, вдвое больше нашего, школьного, несся по перекрестку. «Все, поздно, все триггеры замкнулись», — толкнул замершего как истукан Хисаши. Для каратиста он слишком часто тупняка ловит. Обхватил за локоть Рэй и Такаши и втолкнул их в туннель, искренне надеясь, что все сработает. За спиной грохнуло, автобус со скрежетом заскользил на боку по асфальту, перегораживая вход в тоннель. Такаши упал, я чудом устоял, салон автобуса, битком набитый людьми, или точнее бывшими людьми, довольно быстро заполнялся пламенем. Неспособные нормально выбраться, они пытались добраться до окон. Некоторые, дотянувшись, лезли наружу, уже объятые пламенем. Сгорающие зомби дико стонали, уж не знаю, чувствовали ли они боль от огня, но было очень страшно. По крайней мере, Рэй медленно пятилась от сгорающих, пытавшихся двигаться в нашу сторону тел. Такаши бросился было к щели, но там уже разгорался огонь, не проскочить. Хисаши ошарашенно подбежал к Рэй, схватил ее за руки, о чем-то спрашивая. С противоположной стороны раздался крик Саеки. «Камура, Миямото, ну вот», слегка расстроился я, про меня даже не вспомнила. «Иго, Олег, а не, все в порядке, мы живы», крикнул Такаши, «здесь не пройти, что будем делать?» «Встретимся в полицейском участке, в восточной части города», Такаши кричал все надсаднее, разгоревшееся пламя начинало реветь все громче, пожирая автобусы и тела людей. «Когда? В 7 вечера, если не получится, то завтра днем». Я тем временем отогнал сунувшихся было к огню Рэй и Хисаши. «Поняла», донесся до нас крик Саеки. «Побежали, рванет не рванет, но задохнемся». Кивнув, Такаши развернулся и рванул к выходу, а я за ним, а позади оглушительно что-то взрывалось несколько раз кряду, и пламя, словно его выдыхал дракон, дышало нам в спину. Глава 6. От огня до огня. Мы выскочили из противоположной стороны туннеля, следом тянулся дым пожара. Я глянул, время 16:33, а началось все примерно в 13:30, а по всему миру около 12:00. Всего-то 3-4 часа прошло, а время то сжимается, то растягивается. «Я думал, они только в кино так взрываются», признался я. «Повезло, что сразу не рвануло». «Точно», выдохнул Такаши, откашливаясь. Мы оказались в узком горлышке на дороге, сзади горела бутылка тоннель, с боков же нависала насыпь, впереди виднелась лестница. Дорога была удивительно пуста, ни одной машины не было, либо выжившие реально попрятались по домам, либо сейчас стояли в длинных очередях эвакопунктов. Хотя я уже понял, что школа находилась не в самом городе, а скорее в пригороде или поселке. Элитная школа на отшибе, странно, она ведь не пансионного типа, но до апокалипсиса до нее можно было добраться как железной дорогой, так и автобусом. Это сейчас все накрылось. Перед лестницей мы остановились. Рэй умудрилась не потерять свое копье, Такаши аналогично был с бейсбольной битой. Я вовсе мужик с топором. А вот Хисаши был опять с голыми руками. «Где молоток?» – спросил я его хмуро. Оставил на сиденье. Протянул он, соизволив хотя бы смутиться под моим взглядом. «Ну хоть у девушки своей учись, она копье свое из рук не выпускает», – вздохнул я, «мне, что постоянно его оберегать и пылинки сдувать». Сверху над лестницей послышался шум. Мы подняли головы и вовремя. Запнувшись на лестнице, на нас падал мертвяк в мотоциклетном шлеме. Не дай бог они мутировать начнут по такой схеме. Зомби упал на Такаши, собственно, с него, как я понимаю, они мотоциклы получили. Такаши под ним панически дергался. Зомби, пытаясь укусить его, пару раз приложил его забралом в лоб, но дотянуться зубами не мог. Ну, для тех, кто предпочитает безопасный секс, хороший вариант, подумалось мне мрачно веселая мыслишка. Перехватив топор поудобнее, я саданул в основание шеи. Голову я не срубил, как почему-то ожидал, но попал как надо. Зомби затих, система подтвердила фраг. Рэй, тем временем метнувшаяся за каким-то здоровенным шлакоблоком, выронила его и плюхнулась на ступеньки. Хисаши стащил труп в сторону. Я, присев на корточки, обыскал покойничка на предмет полезных вещей. Ключей от мотоцикла на нем не было, зато оказался бумажник, из которого я вытряхнул деньги. Торговые автоматы еще работают, а шуметь, чтобы получить из них всякие вкусняшки, не с руки. Молодежь косилась на меня, пока я молча и деловито мародерил. Повернувшись к сидящему на ступеньках Такаши, спросил: «Ты как, не сильно испугался? Они очень сильные», глухо отозвался он. Я пытался отцепить его, оттолкнуть, но к его силе прибавь еще и его вес, он же на тебя сверху навалился, но даже будь он живым, из такой позиции, в которой ты оказался, даже не всякий профессионал вырвется, так что, соберись». «Да ладно», — вяло отмахнулся он, «я справлюсь». С духом он собрался и вправду быстро. Мы выбрались наверх. Рядом, в кустиках, обнаружился байк, осмотрели его, ключ вставлен в замок зажигания. Видимо, просто заглох после падения, но с виду все цело. «Вчетвером мы на нем не поместимся», — хмуро сказал Такаши. «Бери, машины брошенные вон стоят», кивнул я в сторону обочины. Мы катили мотоцикл не заводя, успеется, добрались до машин. Я, сказав им держаться подальше, выдвинулся вперед, проверяя, не набросится ли кто, но рядом было пусто. По обочинам дороги, ни жилья, ни магазинов, Стало ясно, авария, пробка на дороге, люди выбрались из машин, чтобы посмотреть, что случилось, и назад в них вернулись не все. Некоторые автомобили были брошены с открытыми дверьми, некоторые стояли аккуратно припаркованные и пустые. Зомби далеко впереди. Выбор упал на Lancer Evo 3, хорошая машинка, и едет быстро, и самое главное, о ней у меня хоть какие-то знания из прошлой жизни остались. Все сошлось, ключи на месте, топливо не полный бак, конечно, но полбака есть. Я быстро осмотрел подходы, вроде чисто, помахал рукой. Троица быстро подрулила ко мне. Ну что, Такаши, ты дорогу знаешь, поедешь впереди, на байке, как разведка. Будешь смотреть, чтобы заторов не было и зомби дорогу не перекрыли. Мы следом за тобой. А ты умеешь? Спросил меня Хисаши. Все-таки машина, не велосипед. Ну, правила сейчас соблюдать не обязательно, да и дороги почти пустые, пожал я плечами. С праворульной непривычно будет. А ты, Такаши, умеешь? Спросила Рэй. Я ж главный хулиган, справлюсь, вымученно улыбнулся он. Время еще вроде есть? Спросил я. Дорогу-то, я не знаю, так что больно не гони, потеряемся еще. Хотя, Рэй, рядом сядешь, штурманом, если что-то случится будешь. Давай лучше я. Влез Хисаши ревниво, посмотрев на меня, и Рэй, да не подкатывал я к твоей девушке, не подкатывал. Давай, пожал я плечами. Эй, возмутилась Рэй, я хочу на переднее сиденье. С головы пробки, привлеченные нашими разговорами, потянулись мертвяки, видимо, утопавшие было, за теми, кто сбегал, начали подвывая брести к нам, но нерешительно еще, неспешно. Да с дальнего расстояния они только на громкие звуки наводятся, причем взрывы их не очень интересуют. Раз на автобус посмотреть не пришли, а вот речь, шаги, хлопки, гул двигателей, да, интересно, что у них там в мозгу замыкает, что именно такие реакции. Так, не орать, быстро по сиденьям и погнали, не хватало еще из одной драки в другую непрерывно лезть. Рэй, надувшись, залезла на заднее, Хисаши уселся рядом, чем доволен-то, я б на его месте к ней сел. Такаши завел байк, он затренькал и забубнил, движок слабенький, но и сам мопед небольшой, легкий. Я завел машину, двигатель глухо заурчал, по первое не верится, что здесь табун в 200 с гаком лошадок, причем гак тот, более полусотни. Такаши тронулся мягко, без понтов и пробуксовок. Зомби, что тихо, любопытствуя, шли на звук, взвыли обиженно, как же, добыча ускользнула. Поковыляли к нам, спотыкаясь и падая. Поздно, быстрее соображать надо. Я вырулил на проезжую часть, немного расслабился. Все-таки за рулем хорошие машины, и чувствуешь себя как-то спокойнее. Мы катили по городу, объезжая забитые машинами основные магистрали, ехали дворами. Интересно, он рассчитывал на 7 вечера или утро? Если утро, то двигаться, петляя по улочкам, еще долго. Рэй, видимо, чувствуя себя одиноко на заднем сиденье, села посередке, сунула голову между нашими плечами. Ее теплое дыхание у самого уха навеяло всякие пошлые мыслишки, гормоны в моем молодом теле забурлили. Пришлось прикладывать усилия, чтобы успокоиться и успокоить фантазию, да, фантазию. С ребятами все будет в порядке, так ведь? Спросила она, посмотрев сначала на Хисаши, потом на меня. Думаю, да, отозвался я, заметив в зеркале тревогу в ее глазах. Может, скажешь уже, откуда ты все это знаешь? Ты ведь предвидел все это, так? Не так, коротко ответил я и, поймав обиду во взгляде, все же решил немного расширить ответ. Рэй, я все расскажу, но, потерпи немного, ладно, ты и так знаешь уже немало, ладно, ладно, но ты и в прошлый раз обещал, разочарованно отозвалась она и сдвинулась в сторону Хисаши, дыша теперь ему в ухо, отчего тот заерзал, задергался, раскраснелся. Рэй, решился я пошутить, веди себя прилично. А, я ничего не делаю, возмутилась она также слегка краснея. Ага, ничего, а отчего Хисаши красный и ерзает, я ни при чем, это просто ты извращенец. Заливаясь краской ярче, отозвалась она, дразнить ее и привыкнуть можно. Скажи ему, Хисаши, а в самом деле, ты чего так покраснел? Да просто, чешется, спина, да, точно, спина чешется, а не могу почесать. Ну давай я почешу, предложила Рэй и мне. Я же говорю, ты извращенец. Хисаши наклонился к панели, отвернув лицо в сторону, уши у него были красные. Я покосился на Рэй, она была тоже раскрасневшаяся с хитрой усмешкой на губах. Не, девушки такие вещи чуют, не могла она не догадаться, вон какая довольная, приятно ведь иметь такой эффект в нашем маленьком коллективе. Тихо посмеиваясь и переговариваясь, мы проехали почти час, когда остановившийся Такаши нам замаяковал. Он стоял посреди улицы, махал рукой. Я подкатил ближе, опустил стекло. «Впереди полицейская машина», — встревоженно сказал он, кивая на угол дома впереди. И точно, из-за угла выглядывала передняя часть полицейской машины. Рэй тут же с любопытством просунула голову вперед, положив подбородок на плечо Хисаши. «Зомби рядом вроде нет», — огляделся я. «Думаете, про вас просит?» — мрачно пошутила Рэй. «У них и так дел не в проворот». Не понял шутки Такаши, или понял, но стал серьезным. Подъехали ближе. Я не стал глушить двигатель, бензина еще хватало. Стало ясно, что никто у нас ничего не спросит. В бок полицейской машины прилетел здоровенный грузовик, расплющив ее заднюю часть об стену. Оба полицейских были мертвы. Я быстро осмотрел машину и тела в ней, дверь заклинила, голова водителя лежала на руле, его грудь и все, что ниже, было раздавлено между рулем и сиденьем. Копа на пассажирском размазало еще больше. Запашок был сильный, но терпимый, как в мясном отделе. Ремень с револьвером на поясе. С трудом, но сумел выдрать его из кобуры. Положил револьвер на капот, поупиравшись, извлек еще и наручники. И ух ты, а у наших такого нет. Металлическая телескопическая дубинка. Взяв ее в руку, опробовал. Хороша, но легковато. Против зомби нужен утяжелитель на конце, чтоб наверняка, а митинги разгонять я не планирую. На, ее не потеряй. Протянул я дубинку Хисаши. Тот скривился, но взял. Такаши схватил револьвер, покрутил его в руках. Револьвер вороненый, курносый, ствол короткий, на 5 патронов, и, я думал, он полегче, увесистый. Взвешивая его в руке, прокомментировал он. «Не могу достать второй», — пожаловалась Рэй. Она уже смело сунулась между трупами, через отсутствующее лобовое стекло, ковырялась, пытаясь что-то достать. Я сунулся следом. Она спрыгнула, обошла сбоку, изогнувшись, пыталась протиснуться через дверное. Достал последний, припасенный для боя нож, срезал ремень кобуры, кажется, вспорол еще и бок у тела, или то, что от него осталось, но кровь даже не полилась. Чувствуя комок тошноты, задержал дыхание. Рэй уцепилась за край кобуры, сумела вытащить ее наружу. Да уж, все-таки на открытом пространстве запах крови так не ощущается. Неплохо, два револьвера. Во втором также оказалось 5 пуль. В принципе, я слышал, что в Японии полиция вооружена револьверами, но все-таки, некоторая доля разочарования была. Вот в Америке, они бы еще и дробовик с собой возили бы, а в багажнике, судя по фильмам, у них и вовсе цельный арсенал, начиная от штурмовой винтовки и заканчивая ручным пулеметом, парой ящиков пластида, или хотя бы снайперская винтовка с оптическим прицелом. А запасные патроны не носит? Да, на всякий случай, уточнил я. А, ты меня спрашиваешь? Удивилась Рэй. Ну так твой отец в полиции работает, в свою очередь удивился я. Ну не знаю, не знаю я. Раздраженно взмахнула она руками. Ладно, не кипятись, хмыкнул я. Умеешь хоть пользоваться? Да, папа научил. Она поджала губы с вызовом, посмотрев мне в глаза. Рэй, вот уж не думал, что ты мародерить будешь. По-новому взглянул на нее Такаши. На войне все средства хороши, так папа говорил. Она продолжала хмуриться. Зомби идут к нам, предупредил Хисаши, самостоятельно догадавшийся встать на стрём. Может, и выйдет из него толк. Надо было двигатель приглушить, отозвался Такаши. Да пофиг, здесь уже закончили, пора двигаться дальше, отмахнулся я. Кстати, Такаши, ты умеешь пользоваться? Нет, отдать тебе? Угу, если жаба не задушит. Да нет, не задушит, держи, а и еще на заправку надо, в баке меньше половины. Веди, пожал я плечами, убрал револьвер в инвентарь. Дальше вроде бы была сцена, где они заправляются, а на них нападает спятивший головорез. Но, сейчас он на нас даже не сунется, скорее всего. Все-таки нас трое парней. Долго колесили, вроде проходишь улицу насквозь, но несколько перевернутых машин, длинная пробка и приходится отъезжать назад, начинать искать объезд. Самое обидное, мы уже в городе, до цели рукой подать. Начало темнеть, время уже перевалило за 6 часов вечера, неожиданно как-то, причем темнело быстро. В стране восходящего солнца, оно и заходящее, не хуже. Встали на перекрестке отдохнуть, Такаши все-таки понемногу уставал. Пару раз останавливались на 5 минут, отдышаться. Снова тронулись. Почти час пробирались к мосту, постоянные пробки, по обочине тоже не везде проедешь. Справились, пронеслись по мосту, выехали на дорогу, похожую на горный серпантин. Стало ясно, для меня новое открытие, город на холмах. Я помаяковал Такаши, чтобы сбавил скорость, лихачить почему-то не хотелось категорически. Снова помаяковал ему, зарулили в небольшой карман. Пустой, народу нет. Я поставил машину посередке, включив дальний свет, чтобы была видна дорога. Такаши, сообразив, направил единственную фару своего байка в другую сторону. Рэй заволновалась. Почему остановились? Что-то случилось? Нет, успокойся, сухо отозвался я. Потом все же смягчился, пояснил. Часов шесть уже непрерывно движемся, надо перекусить, попить, да и в туалет сходить. Тут нет туалета, осмотрев стоянку, заявила Рэй. Штрафов тоже больше нет, пожал я плечами. А на открытом месте даже спокойнее, никто не подкрадется. Ага, это тебе, извращенцу, спокойнее, возмутила Рэй, поджимая губы. Ничего, пусть тебя Хисаши охраняет, или вы еще не дошли до этой стадии в отношениях. К какой стадии? Возмутилась Рэй, выскакивая из машины. Вместе в туалет ходить. Подошедший Такаши отшатнулся от угрожающе набычившейся красной Рэй. Хисаши пытался держать лицо невозмутимым, но кончики ушей уже горели как свечки. Опасливо на нее косясь, Такаши подошел ближе. Так зачем остановились-то? Бросая на Рэй быстрые взгляды, уточнил он. Туалет, перекус, кости размять, пояснил я, потягиваясь и вылезая наружу. И нет, я имел в виду, что он уже знает, что ты тоже человек, или все еще думают, что ты принцесса и пукаешь бабочками. Рэй возмущенно закатила глаза. Я, не выдержав, заржал. Подошел к противоположному от проезжай части краю. Обрыв глубиной метров пять, почти отвесный. Если зомби еще не научились ползать по стенам, то с этого направления безопасно. Я достал из инвентаря рюкзак, вытащил часть заготовленного загодя перекуса. Чипсы, сухарики, пара пачек бисквитов, баночки с зеленым чаем, пару литровых бутылок воды, немного упакованных сандвичей, или просто бутербродов, а нет, на упаковке написано, специально для меня, все-таки сандвичи, даже онигири несколько. Все добро уложил на капот, поверх которого постелил обычное дорожное одеяло, которое нашлось на заднем сиденье. Который раз ты уже это делаешь, а все равно пробирает, признался Такаши, удобно. Давайте вон в том углу в туалет сходим, махнул я рукой, доставая дешевенький фонарик и протягивая его Рэй. Девочку первой пустим, да, держи. Спасибо, почему-то заикаясь откликнулась она. Темно, не видно, может быть, до сих пор стесняется. Облегчившись, налегли на еду. Такаши с аппетитом чавкал, сандвичем в одной руке и онигири другой, блаженно закатил глаза, с любимой начинкой, видать, попался. Хисаши, отпив чая и убедившись, что Рэй отвлеклась на чипсы, с таким-то хрустом в ушах, прошептал. Теперь уверен, что не принцесса, бабочками там и не пахнет. Услышавший его слова Такаши подавился, болезненно закашлялся, сделав большой глоток воды, шумно выдохнул. Рэй радостно хлопала его по спине, вызывая болезненные стоны. Я втянул вечерний воздух. Пахло весной, закусками и человеческим теплом. Правда, запах крови от меня был не слабым, все-таки пока, я все делал ручками. Мы почти полчаса разговаривали, шутили. Такаши оказался немного пессимистичным занудой, я оптимистичным занудой, а Хисаши, ну, у меня сложилось о нем впечатление как о хорошем парне. Он умел слушать и не уходить в себя, в отличие от меня или Такаши. Его рассуждения были спокойны и по-человечески просты и понятны. Короче говоря, он не был главным героем, загоняющимся по какой-либо теме. А вот Такаши, глядя на Рэй, грузился постоянно. Вот он мрачно шутит, а вот он пытается не смотреть на нее, и одновременно ревниво косится на их легкие, естественные прикосновения, к рукам, к телу, волосам. Получается, я круто подгадил ему, не дав Хисаши умереть, из-за этого он не реализовался как лидер, как мужчина, может даже как человек, не эволюционировал, можно сказать. И непонятно, это прям плохо, или он все же сможет вырасти над собой. С другой стороны, это в истории он может быть главным героем или не быть, а в жизни все проще. Мы снова тронулись в путь. Я, если честно, не понимал, как можно в городе так долго ехать, насколько он огромный. Но потом вспоминал Москву, забитую пробками, и как-то да, сходится, а ведь там и зомби-апокалипсиса никакого нету. Главной проблемой стали блокпосты. Спохватившееся правительство и полиция в частности перекрыло город на районы, пытаясь изолировать, как они считали, зараженные от незараженных. Проблема была в том, что не проведя зачистки гарантировать, что район не заражен не было возможности, а провести зачистку не хватало сил. Поэтому в тылу блокпостов уже развивался предвестник их падения. Требовалось концентрировать силы и усилия, методичность в действиях, но паника и дезорганизация, неготовность к угрозе дала о себе знать. Они были организованы на стратегически важных мостах, к ним скопились многокилометровые пробки, тянулись потоки людей. Все это приходилось объезжать за несколько улиц. К счастью, некоторые мосты перекрыть или не смогли, или не хватило на них сил, мы проезжали по ним. В городе, на удивление, было чудовищно много мостов. Дорого же. По дороге мы встретили несколько зомби, некоторые даже пытались выйти к нам под колеса, но легкое нажатие на педали мы проскакивали под носом у мертвецов. К заправке подъехали уже поздно. Было ближе к 11 вечера. Такаши заглушил двигатель, я остановился рядом, решив, что тоже не помешает заправиться. Снова все вместе выбрались из машины. На заправке было тихо, светилась подсветка, горело освещение на улице, включилось автоматически, а раз так, значит, электростанции еще работают. А раз так, значит, что-то правительство еще контролирует. Или не правительство, дало подсознание сигнальчик. Осмотрелись, чисто. Сумасшедшего вроде как нет. Рэй устало оперлась на древко копья, выгнула спину как кошка, потянулась, зевнула. Хисаши несколько раз подпрыгнул, разминая ноги. «Вот черт!» — раздался голос Такаши, возившегося около заправки. «Тут самообслуживание, заплати деньги наликом или картой, и бензин пойдет». «Ну так в чем дело? Заплати!» — фыркнула Рэй. «Я!» — замялся он. «Я купил банку колы утром». «Ха, лошара!» — негромко хмыкнула Рэй. «Что?» — Такаши психанул. «Может, у нашего мистера Идальны есть деньги?» «А Хисаши?» «Нет, я сегодня на мели». Сконфуженно покачал головой тот. Такаши грозно встал перед Рэй, глаза его пылали от гнева, она боязливо втянула шею. Выбросив протянутую руку перед ней, он заявил: «Давай, чечево, деньги, что еще?» Уже смутилась она, «я, кажется, кошелек в сумочке забыла, и я лошара, да», сдулся гнев Такаши. «Так, ладно, пойду посмотрю в магазине». «Погодь», остановил уже я, «я ж с мотоциклиста вытряхнул, заправиться должно хватить». «О», обрадовался Такаши, «я быстро». «Ага, давай, я пока с машиной разберусь, ай тут же торгуют, закуски, да», уточнил я, кивая на магазин. «Ну, да, должны быть, тогда пополню запасы», решил я, «заодно воды возьму, пить надо, а я много воды не брал». «Хисаши, посторожишь?» «Иди», махнул он рукой. Я осторожно прошел в темный магазин. Вот в нем свет никто не включал. Опасался, что выскочит залетный зомби, но, видимо, он выскочил уже давно и утопал в неизвестность. Включив фонарик, огляделся. Полки заставлены всякой всячиной, начиная от международных пахучих елочек и заканчивая полкой с журналами с изображенными на них полуобнаженными красотками. Упаковав в коробку несколько пачек по 8 бутылок с местной минералкой и чаем, я заодно разграбил и отдел с чипсами. Вредные они, конечно, но любовь к жареной картошке, как зависимость, а может и правда зависимость, даже смерть от нее не лечит, только подумал о ней, и уже слюноотделение повысилось. Жадно набил целую коробку. Ничего, она не испортится, а одной картошкой я питаться не собираюсь, у нее ведь вкусы разные, с крабом там, или с беконом, разнообразие. Испуганный вскрик Рэй заставил угомониться моего хомяка. Осторожно выскользнув за дверь, я чуть ли не гусиным шагом подошел ближе, спрятавшись за бензоколонкой. Толстый и здоровенный в ширину японец, обхватив девушку одной рукой за грудь, а второй приставив нож к горлу, вещал: «Ну, быстро ключи от тачки». «Они не у меня», испуганно отвечал Хисаши, подняв обе руки в успокоительном жесте. «ТЦ, дебилы, заправь тачку и валите отсюда, или я этой крошке горло вскрою». «Ты псих», с напряжением в голосе сказал Такаши. «Да я псих», с вызовом ответил мужик. «Весь мир слетел с катушек. Я проломил башку всей своей семье, матери, бабке, младшему брату, даже младшей сестре, хотя она еще даже в школу не пошла. Отпусти ее, бери мотоцикл и проваливай», предложил ему выход Такаши. «Я, может, псих, но не идиот. Где еще я такую цыпочку найду?» Проревел мужик, хватая Рэй за грудь. Съехавшая в бок форма обнажила сиреневый бюстгальтер, заставив ее испуганно вскрикнуть. «Ты посмотри, какие дойки! Небось, целыми днями ее трахаете? Что? Нет. Ну и кто из нас псих? Бери мотоцикл, «Отпусти ее и проваливай», — снова предложил Такаши. «Заткнись, делай, как я говорю», — заорал тот в ответ, при этом продолжая тискать за сиську Рэй. Та отчаянно бледнела, закусила губу, в глазах застыли слезы. Такаши тем временем повторил предложение, выводя мужика из себя окончательно. Он начал размахивать ножом, уже не держа его у горла Рэй. «То, что мне и надо». Пока все это происходило, я медленно и спокойно переместился ему за спину. Он настолько увлекся, крича и тиская девушку, что когда в очередной раз взмахнул рукой с ножом, я просто размахнувшись, рубанул его в плечо топором. Руку я ему не отрубил, все-таки бил аккуратно, чтобы не ранить случайно Рэй. Но даже так получилось хорошо. Кровище, целый океан. Взревев, он выронил ножик, выпуская из своей жирной лапищи девушку, развернулся ко мне. А нет, не мужик, так лет 20 может быть, просто рыхлый и здоровый. Я влепил ему локтем в челюсть, с поворотом корпуса, добавляя свой вес в удар, все как положено. Он упал в чистом нокауте. Молодцы парни, хорошо отвлекли, взмахнул я рукой, опустившим напряженные руки парням. Рэй отбежала, бросившись в объятия к Хисаши. Потом обняла и мрачного Такаши. Послышались подвывания зомби. Приковал его за целую руку к колонке наручниками. Вот и пригодились, я заправил машину. Мрачно глядя на него, подумал, чтобы получить больше ресурсов, мне нужно убивать зомби. А зомби хорошо горят. Что ты делаешь? Тихо спросила Рэй. Тебе его жалко? Да, нет, не знаю. Может, просто бросим его здесь? Он хотел изнасиловать и убить тебя. Тихо и держа голос ровным, ответил я. Если бы ему попалась женщина, которую некому было бы защитить. Но, ты хочешь его сжечь? Помнишь, я говорил, что еще буду развивать свои способности, в общем, чтобы стать сильнее, мне нужно убивать зомби. Но он не эти, Рэй кивнула в сторону приближающихся мертвецов. Рэй, я знаю, он умрет мгновенно, почти мгновенно. Я достал бомбу, сделанную из газового баллона, после чего закинул все деньги без остатка в аппарат. Я включил подачу бензина, начав поливать им асфальт, колонки и парня, который медленно, несмотря на кровопотерю, рану и удар в челюсть, все же приходил в себя. «Что это?» — указав на бомбу, спросил Хисаши. Он не стал меня отговаривать, хотя и не одобрял моих действий. Такаши, молча кивнув мне, завел мотоцикл и отвел зомби в сторону, давая мне время подготовить площадку. «Что ты делаешь?» — вяло, после нокаута спросил несостоявшийся насильник. «Готовлю тебе погребальный костер», — ответил я. «Но я не хочу». «Не хочу умирать, для этого надо было остаться человеком», — отозвался я. «Топором, что я тебя ударил, я проломил череп зомби. Скорее всего, ты тоже обратишься. Но даже если нет, оставлять тебя в живых — это подвергать опасности жизни многих людей». Я видел, как Рэй обхватила себя руками, ее взгляд стал жестким. «Не хочу умирать, не хочу умирать», — дергая прикованной рукой, шептал он, а потом заорал во всю мощь легких. «Я не хочу умирать, я не хочу умирать, прощай», — коротко ответил я. Запальное устройство на газовой бомбе должно было сработать, когда все полыхнет. Я приготовил бутылку с горючей смесью, пошел к машине. Бомба стояла прямо рядом с ним. После его крика, зомби, забив на Такаши, поковыляли к заправке, прямо к нему. Дождался, когда они приблизятся. В ушах звенело от его воплей. Машина тихо урчала двигателем. Размахнувшись, я метнул бутылку с подожженным запалом по высокой дуге. Тут же выжал сцепление и газ. Оставив в ночном воздухе огненный росчерк, пламенный сгусток упал на разлитый бензин. Мы отъехали довольно прилично. Огненный шар взрыва взвился над заправкой. Глава 7. Добраться до темна. Я резко сбросил скорость. Хисаши успел выставить руки. Все-таки есть реакция. Сохранил голову. Возмущенно уставился на меня. Рэй, выругавшись, приложилась о сиденье. Причина резкого торможения была свалившаяся на меня награда. Система оценила мои усилия по уничтожению зомби, и не только зомби. Еженедельное задание. Уничтожьте 10 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 мусорный пак. Выполнено. Уничтожьте 25 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 1 обычный пак. Выполнено. Прогресс задания 37 зомби. Уничтожьте 50 зомби. Прогрессирующие. Сбрасывается в начале следующей недели. Награда 3 обычных пака. В процессе. Оставшееся время 6D00:14:32. Срочное задание 1. За первый час уничтожьте 10 зомби. Награда 1 обычный пак. Провалено. 2. В течение дня уничтожьте 20 плюс зомби. Награда 1 необычный пак, 1 обычный оружейный пак, плюс 1 награда за каждые плюс 20 зомби. Выполнено 1 раз. Прогресс задания 37 зомби. Ежемесячное задание. 3. Скрытое. Убить человека. Награда 1 оружейный пак, 1 пак снаряжения. Выполнено. 4. Скрытое. Устрой поджог в городе. Награда 1 необычный пак с повышенным шансом выпадения заклинаний огненной стихии. Выполнено. Награды начислены. Плюс информация от системы, что она читается сразу всем блоком, больше времени уходит на ее осмысление. «Какого хрена ты творишь?» – возмущенно спросил Хисаши, потирая щеку. Такаши, отъехавший уже далеко, не сразу заметил нашу остановку, но как заметил, красиво и лихо с заносом развернулся и помчался к нам. Остановившись напротив водительской двери, он, наклонившись, обеспокоенно спросил: «Что-то случилось? Никто не ранен?» «Нет, извините», — наконец отозвался я. «Просто, я же говорил, что система дает награды и делает меня немного сильнее после выполнения заданий». «И насколько сильнее ты стал?» — скептически уточнила Рэй. «Пока не знаю», — выдохнул я, успокаиваясь. «Ну просто здорово», — насмешливо протянула она. «Мне в течение 10 минут нужно уничтожить еще 3, нет, даже 4 зомби. Не думаю, что это проблема», — пожал плечами Такаши. «Их по дороге немало попадается». «Да, извините», — просто немного обрадовался свалившемуся богатству. «Такаши, как заметишь небольшую группу, маякнешь?» «Ага, давай, тогда я снова впереди буду». «Жми», — согласился я. «И много тебе нужно этих уничтожить?» Мотнула головой в сторону окна Рэй. «Сегодня со взрывом на заправке 37 получилось. А надо много, собственно, чем больше, тем награда лучше». «А во», — удивился Хисаши. «Я, наверное, 5 только уложил, а я с 10, то ли похвасталась, то ли пожаловалась Рэй, вздыхая. «Такаши примерно столько же», — кивнул я. «Тебе это нравится? Ты про что? Ну, убивать этих, скорее уничтожать. Нет, не нравится. Грязная работа, страшная и морально изматывающая. Да уж, я, знаешь, чего боюсь?» — спросил я, бросая на нее взгляд. «Заразиться? Не, ну точнее да, но я не о том. Я боюсь, что придется где-то около роддома оказаться или детского сада». «Ой», — Рэй, откинувшись назад, побледнела. «Вот зачем ты это сказал? Боже, Хисаши, иди успокаивай», — хмыкнул я. Он посмотрел на меня недовольный, но, оглянувшись, перегнулся через сиденье, начал что-то ей шептать. Она склонила голову к нему, слушала. Хотя он сам чего-то бледноват, но ничего, взаимно друг дружку поутешают. Замаяковал Такаши. Около небольшого придорожного магазинчика стояла группка из 5 зомби. Я подъехал поближе. Сначала хотел кинуть в них молотов, но сколько они так сгорать будут, хрен его знает, а времени уже 7 минут осталось. Вспомнил о магической ракете и до сего момента так и не призванной пустынной воительнице, но ее я решил призвать позже, на следующий день. Надеюсь, не стратегическая ошибка, но вряд ли мне прям одни только полезные карты повыпадают. Резко остановился, открыв окно, фары высветили 5 фигур, которые мгновенно среагировали на звук двигателя. Развернувшись, они потопали к машине. Расстояние было небольшим, ребята выскочили наружу, но в бой не бросились, просто прикрывали. Я активировал магическую ракету. Вокруг правого предплечья по спирали закружился небольшой, размером с мячик из пинг-понга, бело-голубой сгусток непонятной энергии. В голову мысленно скомандовал я, направляя на ближайшего ожившего мертвеца, и он сорвался с руки, оставляя короткий, чуть больше полуметра сверкающий белыми и голубыми искрами, хорошо заметным в темноте, инверсионный след. Он протянулся туда, куда приказывал, точнёхонько в голову, мгновенно испарив ее, со звуком негромче хлопка ладонями, а вся магическая иллюминация тут же исчезла. Безголовый зомби, сделав пару шагов, повалился на земь. Выхватив топорик, я сблизился с остальными. Первым стал невысокий зомби, бывшим некогда пухленькой женщиной. Он, страшно оскалившись, клацнул зубами, пытаясь вцепиться в меня короткими руками. Рубанув по голове наискосок, я свалил его, или все же ее, тут же ударил следующего обухом, и сразу наповал. Осталось 2. Ближайший было бросился ко мне, споткнувшись о своего приятеля, упал на четвереньки. Я ударил в затылок, думая, что удар проломит ему черепушку, но лезвие соскользнуло, рикошет, и он только ткнулся вниз на несколько мгновений оглушенный. Последний времени не терял, вцепился мне в плечо рукой и тут же притянул меня к себе. Я сам, понимая, что иначе он выберет сам, куда кусать, сунул ему левое предплечье, широко открытый рот. Зубы впились в защиту, если прокусит мне конец. Я мысленно порадовался, что не стал ее снимать, несмотря на то, что руки и ноги сильно чесались под ними, особенно когда был за рулем. Почувствовав, что меня хватают еще и за голень, задавив панику, рукоятью ударил зомби в лоб. Он, собака такая, не отпустил, продолжая сжимать челюсть. Ударил еще раз, в этот раз сбоку в висок. К сожалению, этого для уничтожения не хватило, но отпустил меня, отшатываясь назад. Я второй ногой ударил упавшего мертвяка по затылку. Ошеломленный предыдущей, пусть и неудачной атакой, он ткнулся лицом в землю. Тут же ударил по голове, раскроил таки ему череп. Очухался предыдущий, снова атаковал. В этот раз я просто отскочил в сторону, рубанув наотмашь. Лезвие топора рассекло ему лоб, но не прорубило череп. Что за черт? От удара его отбросило назад. Напрыгнув на него, ударил сверху вниз, перехватившись за рукоять обеими руками. Вся возня произошла так быстро, что ребята даже не поняли, что стоило бы вмешаться. Идиот, чуть не угробился. Я был зол на себя, а колотящееся сердце напоминало о пережитом страхе, пусть и задавленном. «Тебя не укусили?» — уточнил Хисаши, догадавшись по моему лицу, что все прошло не идеально. «Не смог прокусить защиту», — выдохнул я, вытирая трясущейся рукой выступивший на лбу пот. «Срочное задание. В течение дня уничтожьте 20 плюс зомби. Награда — один необычный пак, один обычный оружейный пак. Плюс один награда за каждые плюс 20 зомби. Выполнено 2 раза. Прогресс 42 зомби. Уф. Ладно, все получилось», — обтирая лезвие топора и отправляя его в инвентарь, сказал я. «Но защита штука полезная, может жизнь спасти». Я закатал рукава, на защите остались заметные вмятины, все-таки верхний слой был прокушен, но зубы завязли в мягкой подкладке. Такаши задумчиво покивал, хлопнул меня по плечу. «Ладно, поехали». Мы колесили по улочкам еще около 2 часов, проехали один мост, сунулись было к другому, но там стояла огромная пробка из сотен машин. Раздавались испуганные крики, в видимом хвосте очереди часть машин была брошена, часть разбита. От моста раздавались короткие очереди из пистолетов-пулеметов, иногда громкие хлопки ружей. Отъехав от этой очевидно опасной зоны, мы направились по другому пути. Время медленно, но верно перевалило за 3 часа ночи. Все это время я размышлял, иногда вступая в короткие разговоры с Хисаши и Рей. Подумать было над чем. Сразу после полуночи система обрадовала меня, во-первых, осыпав меня наградами за выполнение заданий. Я получил возможность поиграть в казино еще 10 раз. Во-вторых, система перешла на второй уровень и открыла мне возможность повышать уровень прокачиваемых карт. Пока что такая у меня была одна, если не считать магическую ракету, но ее развивать банально дольше, но начало положено. Моей воительнице требовалось для получения второго уровня 10 убийств врагов и 10 синего кристаллита. Распылив все ненужные, я имел ровно 4 кристаллита. Плюс еще потенциально мог распылить гоблина и получить сразу 40. Плюс система дала один мусорный пак, а значит, хотя бы один кристаллит у меня будет. Надо будет обеспечить ей возможность для уничтожения зомби. Делов-то. Ну и наконец, активирована первая ежемесячная акция. Истребитель зомби. Длительность 7 дней. В течение этих 7 дней вы будете ежедневно получать задания. Акция рассчитана для новичков-пользователей системы. Крайне рекомендуется участие в ней. Акционное задание. День 1. Покажи, что ты можешь уничтожать зомби. Уничтожь 1 зомби оружием ближнего боя, 1 зомби застрели, 1 зомби сожги, можешь медленно, 1 зомби закали, 1 зомби задави транспортным средством, самокат, да самокат можно использовать. Награда 1 уникальный пак выживания. Помимо того, что выполнишь задание и расстанься с одним обычным паком, тогда получишь и награду. Вот так вот, с шуточками даже. Что в этой награде, не знаю, но минус 1 есть, придется отдать обычный пак, хоть это не здорово, но у меня их уже 2. А почему, кстати, их 2? А да, вот почему. Еженедельное задание. 1. Выживите в первый день. Награда 1 обычный пак. Выполнено. Ну и накрошив еще 8, я получу еще 3. Нормально, живем, прибарахлюсь, видимо, даже. В связи с тем, что в колоде карт не осталось, слабое зелье лечения я не добавлял, то оставшиеся карты улетели в отбой, и система мне предлагала сформировать новую колоду или сдать колоду заново. Я решил использовать 2 оружейных пака, и один пак с повышенным шансом выпадения огненных вещей. Не знаю, что там, но возможно что-то типа огнемета. Все остальное решил пока придержать, в связи с акцией, вдруг попросит один из необычных или оружейный, система дружить не хочет, информацию предоставляет дозированно, даже разговаривать со мной не хочет. С другой стороны, если в моей голове две личности, пусть другая и называется системой, то это ведь она, шизофрения. Поэтому пусть молчит, да, так будет лучше. Итак, открываю два оружейных пака из трех имеющихся и, особо я ни на что не рассчитывал, но получилось даже прилично. Белая карта, а в ней, самозарядный дробовик Браунинг А5, классическая модель с деревянным прикладом и ложем, 12 калибра. Правда, всего 4 патрона с картечью, но калибр ходовой, думается, даже в Японии найти боезапас проблем не составит. К тому же, если все пройдет хорошо, мы окажемся уже сегодня днем, в доме у подруги Мариковы, а там тоже был дробовик, а значит и патронами точно разживусь. Второй картой тоже оказалась белая, а на ней была изображена классическая вязанка динамита, в описании значилось килограмм динамита, с бигфордовым шнуром длиной 1 метр. Штука полезная, если надо будет что-то взорвать, а самое главное пока в карте, и хранение безопасное. Ну и наконец, в последнем паке с огненным эффектом, выпала еще одна магическая штука, огненная стрела. Синяя карта, еще и развивающаяся. С одной стороны, для улучшения ей не нужен кристалл лид, с другой, требовалось 20 фрагов. Правда, учитывая, что я могу стрелять ею раз в день, это растянется на месяц, если не больше. В описании значилось, в цель, по прямой от конечности пользователя выстреливается огненная стрела. Максимальная дальность 200 метров, а неплохо. Можно поныть, конечно, но учитывая, что только день прошел, не богато, конечно, но жить можно. Я добавил в колоду дробовик, придержав в резерве динамит, и подумав, добавил и огненную стрелу. Вскоре я сформировал колоду. На руках у меня сегодня было снова воительница, гоблин, магическая ракета, огненная стрела и дробовик. Пулемет не выпал, но сейчас он мне и не нужен. Хисаши протяжно зевнул. Я покосился на него, лицо сонное, узкие глаза стали еще уже, он ощутимо клевал носом. Такаши и вовсе уже почти 9 часов на байке или даже больше, но он впереди, его лица не видно. Посмотрел в зеркало на Рэй, лицо бледное, глаза красные, осунувшиеся. Нужно передохнуть. Я и сам чувствовал накопившуюся усталость, но также чувствовал, что могу продержаться еще сутки или даже двое. Главное поесть и попить, и поспать, сказал я вслух и захихикал, все, схожу с ума. Поймал взгляд Рэй, она встревоженно глядела на меня. Я улыбнулся ей во все 32, благо теперь зубы ровные, белые, заулыбайся на здоровье, сказал, мысли вслух, нужно притормозить где-нибудь, и подремать хоть пару часов, опасно, тут же возразила Рэй, да и я после сегодняшнего дня не засну. Я недоверчиво хмыкнул, день был, конечно, чудовищным, на глазах у этих, по сути, еще детей, весь мир, который они знали, рухнул, я и сам ощущал непонятную тоску, это ведь не мой мир, но если психика сохранилась в рабочем состоянии, уснет, возможно, с кошмарами, но все равно уснет, просто устать нужно побольше. Не стал спорить я, помаяковал Такаши, он заметил не сразу, значит реально измотался, притормозил на пустом перекрестке. Я подрулил к нему, высунул голову, окинул его взглядом. Он ответил мне усталым, потухшим, спросил, чего-то опять случилось. Нет, во-первых, уточнить, насколько мы далеко, на самом деле близко, он задумался, растер щеки ладонями. Час и будем на месте, если, конечно, дорогу совсем не перекроют. Тогда давай найдем хорошее место и отдохнем часов до 5:30. Хоть подремать немного, расслабишь мышцы, а то задеревенел поди, свалишься в неподходящий момент еще. Есть идея где? Зевая, словно подтверждая мои слова, спросил он. Лучше всего, где-нибудь на перекрестке, типа такого, далеко видно. К тому же, в закрытую машину зомби не попадут сразу, да и для начала, в теории они нас услышать должны. Мы огляделись по сторонам, пусто. Он, пожав плечами, уточнил, это место вроде подходит? Вроде да, кивнул я, а что, все параметры соблюдены? Хисаши перебрался на заднее сиденье Крей, поэтому Такаши плюхнулся рядом, на переднем. Двигатель заглушили, свет погасили. Помог ему немного опустить спинку сиденья, чтобы можно было откинуться назад. Сделал то же самое со своим. Хисаши вырубился уже минуты через две. Я решил не спать, мало ли, лучше перетерплю одну ночь. Такаши вытянул ноги, положив их на переднюю панель. Эх, девушка бы это сделала лучше. Я достал пару пачек чипсов, банку кофе и наслаждался вкусом жареной картошки, смаковал, чтобы не заснуть. Рэй, свернувшись клубочком, положив голову на бедро Хисаши, тихо сопела. Такаши пускал слюни себе на грудь. Светало. Послышался далекий низкий гул. Он резво приблизился. Такаши, всхрапнув, проснулся, дико огляделся, быстро пришел в себя, протерев глаза. Над нашими головами на низкой высоте пронесся военный самолет. С любопытством наклонившись к рулю, я разглядел японский F-4. Надо же, дедушка реактивной авиации, а до сих пор служит. Он прошел стремительно, сделал горку, набирая высоту, и энергично лег на крыло, отвалил куда-то в сторону, скрывшись от наших глаз. На заднем сиденье тихо завозилась Рэй. Она проводила взглядом самолет, тихонько вздохнула. Хисаши, что удивительно, даже не проснулся. «Доброе утро», — сказал я, протягивая ей банку кофе. «Есть еще черный, если хочешь». «Спасибо», — отпив, она поглядела на задумавшегося Такаши. «Как думаешь, правительство нас спасет?» «Вряд ли», — ответил он сразу, видимо, уже поразмыслив над этим вопросом. «У них сейчас и так полон рот проблем». «Ну, есть же армия», — неуверенно предположила Рэй. «Помнишь те вертолеты? Вчера, им на нас плевать, они будут решать свои проблемы». «Вот почему ты всегда такой?» — грустно спросила Рэй. «Не мог соврать, чтобы успокоить меня?» «Вот Хисаши». Такаши так плотно сжал челюсть, что я даже услышал, как заскрипели его зубы. Потом весь подобрался, словно собрался кинуться в драку. Я хлопнул его руке, протянул открытую пачку чипсов. «Похрусти, успокой нервишки». Он, поколебавшись, ухватился, захрустел, мощно двигая челюстью. Рэй тем временем решила докопаться до меня. Невыспавшаяся девчонка съест мозг похлеще зомби. «А ты что думаешь, все наладится?» «Хм, смотря как посмотреть. Для тех, кто может себя защитить, все станет не так уж и плохо. А раз правительство самоустранилось, то жди, уже скоро повылезет всякое отребье. Начиная от психов-одиночек и заканчивая бандами, преступными группировками, плюс начнут сколачиваться новые, по территориальному признаку». Увидев ее вытянувшееся лицо, понял, перебор. «Ты такой же, как Такаши», — окончательно разобиделась на ровном месте Рэй. «Только все хуже и хуже станет, я поняла». «Ладно, ладно», — фыркнул я. «Раз твоя поддержка еще слюни пускает, сейчас я тебя поддержу». Рэй недоверчиво приподняла бровь. «Как я думаю, ты понимаешь, нынешняя система ценностей улетает в бездну, деньги ничего не стоят, поэтому апокалипсис при всех минусах имеет один плюс». Начал я совсем издалека. «Ты имеешь в виду плюсом, что капиталистическая экономика рухнет?» Скептически хмыкнула она. «Ничего себе, какие ты слова знаешь», — искренне удивился я. Такаши посмотрел на меня, заметив, видимо, усмешку в моих глазах, стал хрустеть чипсами тише. «Так вот», — подбираясь ближе, продолжал я, — «ты в курсе, что ты очень красивая девушка?» «А?» — удивилась она внезапному комплименту, слегка зардевшись. «Ну так как? Ну, я, ну, догадываюсь». Чувствуя подвох, кокетливо запнулась она. «У тебя отец полицейский, думаю, это не делает вас очень богатой семьей, так?» «Ну да, но мы и не бедные», — не понимая, к чему я клоню, задумалась она. Такаши уже едва-едва хрустел, ловя каждое слово. «А в Японии многие красивые девушки становятся айдолами, правда ведь? Ты хочешь сказать, что я не стану айдолом? И что в этом хорошего?» — фыркнула Рэй. «Ну, те, кто умеет петь и танцевать», — добавил и закончил я. «А те, кто не умеет, — порноактрисами. У тебя с этим как, умеешь?» Протяжный мучительный кашель Такаши, подавившегося чипсами, стал мне ответом. Рэй, возмущенная и красная, стучала мне кулаком в бок. «Дурак, дурак». Я наслаждался ее смущенно-возмущенным видом. К тому же на меня обрушилась знаменитая «бака-бака». «Приятно». От шума проснулся Хисаши. Он хлопал глазами и силился понять, почему я довольно ржу. Такаши с красным лицом мучительно кашляет и при этом улыбается и хлещет зеленый чай из банки, а Рэй из милой, уставшей девушки превратилась в пылающую фурию, пытающуюся избить иностранца. «Ну все, хватит», — перехватив ее кулачок после где-то десятого удара, сказал я, с немалым усилием удержав, — «сильная, я не собирался оскорблять или обижать тебя, ты по такому пути бы не пошла. Все, успокойся, ок?» «Ладно», — с неохотой протянула она. «Не дуешься?» «Нет». Губы надутые, бровки насупленные, Ну да конечно, дуешься,